Я не за тем. Беги наверх, скажи им, дуракам, чтобы в окна не сигали, а то с третьего этажа убьются еще. А я наверх. Он дома? Дрыхнет, поди. Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же история. Отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку балдоха еще не успел предупредить.